Глава восьмая. Почистив перышки и зализав раны, я решила, что не стоит останавливаться на достигнутом. Нужно продолжать расследование. Только как ни верти, а посетить место жительства некоего Леонида все равно придется. Других направлений поиска просто нет. А тут еще позвонил Стекольников. Все было почти что, как я предполагала. Он выразил недовольство по поводу того, что расследование кражи никак не продвигается. Однако дал мне на исправление еще 2 дня. Я очень нервничала и даже выкурила несколько сигарет подряд. Действительно, получается, что я играю в кошки-мышки с какими-то бандитами, когда дело о краже просто стоит на месте. И неизвестно еще, связана она со смертью Герасименко или нет. Обдумав все, я решила, что предстоящие 2 дня я должна буду собраться и по максимуму выложиться. Еще бы знать, на каких именно направлениях и как. Я решила повторить свой ход с такси, оставляя лишнего свидетеля своих перемещений. Прибыв на место, я внимательно осмотрелась по сторонам. Никаких тюленей, костылей и даже Надежд Анатольевн поблизости не было. Я зашагала в сторону дома. Обгоняя меня, во двор свернула недорогая скромная иномарка. Остановив машину у подъезда, симпатичный молодой человек лет 30 принялся доставать из багажника различные коробки и укладывать их на скамейку. «Простите, пожалуйста, я не помню номер дома», — соврала я. «Мне нужно найти одного знакомого. Вы не подскажете, здесь в 8-й квартире живет Леонид?» «Живет Леонид», — подтвердил молодой человек. «Только я что-то вас не помню». «Так это что, вы что ли?» Я, наученная прежним опытом, недоверчиво посмотрела на молодого человека. «А документы у вас есть?» Жилец квартиры номер 8 был еще больше удивлен новым вопросом. Поколебавшись, он полез в карман. «Водительские права вас устроят? Или вот еще есть служебное удостоверение? На выбор!» Я внимательно посмотрела. И имя, и фотография соответствовали предъявителю. «Мне нужно с вами поговорить», — сказала я, глядя в открытое симпатичное лицо Леонида. «Ну, вообще-то я сейчас очень спешу», — оповестил молодой человек. «Давайте в другой раз. Заходите ко мне вечером, договорились? Я бы не стала вас беспокоить, но дело очень важное», — не унималась я. Леонид внимательно посмотрел на меня и, видимо, пришел к выводу, что он имеет дело с почти что клиническим случаем. «Тогда помогите мне отнести эти коробки», — попытался он извлечь хоть какую-нибудь выгоду из ситуации. «Не бойтесь, они не тяжелые. Я буду собираться, а вы мне тем временем и расскажете, что вас интересует. Лады?» «Ладно, давайте помогу», — согласилась я. «Вот и замечательно. Как говорится, вы мне, а я вам». Усмехнулся Леонид. «Только знаете что, а я ведь вас и в самом деле не помню. Подскажите мне, не томите душу, где же мы с вами могли видеться?» «Мне дала ваш адрес Люба». «Это какая Люба?» Нахмурился Леонид. «Та, что из магазина золота». «А, вспомнил! И что же? Что вам, собственно, нужно?» Мы поднялись на 2-й этаж, и Леонид поставил коробки перед дверью с цифрой 8, чтобы освободить руки для ключей. «Я хочу поговорить с вами об одном вашем знакомом». «А каком именно?» – спросил Леонид и пригласил меня зайти в квартиру. Я последовала приглашению и тут же осмотрелась. По всему было видно, что попала я в квартиру хорошо обеспеченного холостяка, неравнодушного к комфорту и, наверное, с целой кучей дорогих сердцу привычек. Удобная, хорошо подобранная мебель, аудио и видеоаппаратура далеко не последнего класса, куча книг и журналов и целая коллекция разных безделушек. «Вы давно видели некоего Данилу Мерзлякова? И где он сейчас может быть?» Почти по-милицейски спросила я. «Данилу? А зачем он вам?» Ответил вопросом на вопрос Леонид. «Похоже, что ваш друг попал снова в очень нехорошую историю. У меня есть все основания полагать, что он виновен в убийстве человека». «Даже так?» – вскинул брови Леонид. «Именно. И я не понимаю иронии в вашем голосе. Между прочим, ваш друг, если он действительно таковым вам является, уже несколько раз за последние дни пытался убить и меня. А вы производите впечатление порядочного человека. Я думаю, что вы должны помочь остановить его, пока он не натворил еще каких-нибудь бед». «Господи, а вас-то за что? Что же это вы такое ему сделали?» Судя по всему, у Леонида совершенно не было желания отнестись к моим словам серьезно. «Он что же, сам в эти дни гонялся за вами по пятам или подкарауливал в тихом месте?» «Ну зачем же сам?» – возразила я. «У него для этого есть свои люди. Как их там называют? Кореша, братва, шестерки? Вот их-то он и подсылал, чтобы свои руки лишний раз не марать». «Кого это я к тебе подсылал?» Вдруг раздался за моей спиной громкий голос. Я вздрогнула от неожиданности и оглянулась. На пороге комнаты стоял тот самый человек со шрамом, поисками которого я последние дни так активно занималась. На лице его бушевало выражение праведного гнева. «Чего смотришь на меня? Язык, что ли, проглотила?» Грубо спросил он. «Чего молчишь? Отвечай, когда спрашивают! Кого я тут убил?» Мерзляков стоял, держа руки на поясе. Вид у него был крайне недружелюбный, а угрожающие нотки в голосе нарастали с каждой фразой. «Между прочим, у меня много свидетелей, которые знают, где я сейчас нахожусь. Так что случись что со мной, и вам обоим не сдобровать!» Предупредила я Мерзлякова на всякий случай. «Дура какая-то психованная!» Заключил, услышав эти слова Мерзляков. «Слышь, Леонид, может, ей валерьянки дать? Гражданка, похоже, того!» Он повертел пальцем у виска. «Малость, не в себе! Ты из какого дурдома сбежала, милая?» «Не нужно мне никакой вашей валерьянки! Сам ее пей!» Неожиданно взорвалась я. «А я вчера уже вдоволь напилась! Да вот только ничего у тебя не вышло, молоток! Так, что ли, тебя твои недоумки кличут?» Меня, что называется, прорвало. «Погоди, Данила, не кипятись!» Попытался унять страсти Леонид. «Давайте во всем разберемся!» «Что? Какой я тебе молоток?» Мерзляков тоже начал заводиться. «Ты сначала бы разобралась, кто есть кто, а потом бы уже и наезжала!» «Кто такой молоток?» — спросил Леонид. Он был единственным, кто сохранял в этот момент хладнокровие. «Да есть один гад!» — со злостью ответил Данила. «Я же тебе говорил! Тот, что за мной сейчас гоняет! Пасет, сволочь! По всем местам!» Я сбавила на мгновение обороты, но тут же попыталась продолжить обличительную речь, будучи уверена, что против фактов никто не устоит. «И все равно! Герасименко кто убил? Хозяина дачи!» Я задавала вопросы, что называется, в лоб. «Я ведь вас видела, когда вы из подъезда, где он живет, выходили. Это вы его убили и драгоценности прихватили. Я ведь все знаю. И про ювелирный магазин, и про клад, и про дачу. То-то я гляжу, что-то знакомое вспомнить не могу», — наморщил лоб Мерзляков. «А ты видела, как я его убивал? Видела? А что же ты тогда там делал?» Упрямо не отставала я. «Да когда я пришел, он уже готовый был. Кушать подано!» — яростно заорал Мерзляков. «Слушайте, господа, может быть, хватит орать?» Сморщился Леонид. «Люди ведь бог знает, что могут подумать. Да и у меня самого уже в ушах звенит». «Это не я убил Герасименко!» Упрямо повторил Данила, снизив голос до обычного. «Потом, каких к черту драгоценности? Что я, по-твоему, золото, бриллианты по карманам рассовал? У меня в руках-то ничего не было. Ни сумки, ни портфеля». Я вспоминала. Да, действительно, в руках у Мерзлякова в тот момент ничего не было. «А может, вы все там же где-нибудь спрятали, на чердаке или в подвале?» Не унималась я. «Ага, среди бела дня», — поддакнул Мерзляков, «чтобы лишний раз засветиться. Говорят же тебе, не брал я ничего. Каюсь, хотел взять. Да ничего я там не нашел. Ничего там не было, пусто. А может, опередил кто?» «Кто?» — тут же спросила я. «Не знаю. Может, тот, кто убил, тот и взял». «Погодите, вас как зовут?» — обратился ко мне Леонид. «Татьяна». «Так вот, Татьяна», — спокойно начал он. «Данилка, конечно, не святой дух и не ангел с крыльями, я его знаю. От него всегда можно было ждать каких-нибудь идиотских поступков. Но чтобы убить человека, пусть даже за целую кучу золота, это вы обратились не по адресу. Как говорят, схватили лишку». «А чего же тогда ваш ни в чем не повинный друг здесь прячется?» — резонно, как казалось, подметила я. «Да потому и прячусь, что попадись я сейчас ментам в руки, сразу же все повесит на меня!» Раздраженно ответил Мерзляков. «Им лишь бы дело закрыть. А обо мне они горевать не станут. Сдадут прокурору, а там уж и суд рассусоливать не станет. Знаем мы их, одна лавочка». Мерзляков как-то обреченно махнул рукой. «И долго вы собираетесь вот так прятаться?» — поинтересовалась я. «Пока настоящего убийцу не найдут». «А как же вы узнаете, что его нашли?» «Не в лесу живем, среди людей». Первый раз за все время разговора улыбнулся Данила. «Такие вести быстро расходятся. Не волнуйтесь, узнаю». «А если не найдут, что тогда?» «Тогда видно будет. Может, само собой все поутихнет. Свалю из города куда-нибудь подальше». «Я прошу прощения, но мне работать пора», — прервал процесс выяснения истины хозяин квартиры. «Если хотите, вы можете остаться и поговорить. Если еще не договорили. А меня дела ждут, как это не прискорбно. Так что я удаляюсь. Всем пока». И молодой человек, испытывающий дефицит свободного времени, вышел вон, хлопнув за собой дверью. «Вот балда, ключ забыл», — нарушил молчание, воцарившееся после его ухода, Данила, заметив связку хозяйских ключей, оставленных спешащим Леонидом. «Вы простите меня, Данила, но не могли бы вы мне сказать, откуда узнали про драгоценности?» – спросила я. Данила устало опустился на диван, закурил, посмотрел на меня тяжелым взглядом, сделал глубокую затяжку и выдохнул. «Да чего там, дело прошлое? Знакомый у меня был. Дядя Вася. Безбородин?» – уточнила я. «Да-да, он самый. А я смотрю, вы в самом деле кое-что знаете». «Пришлось вникнуть», — усмехнулась я. «Так вот, это наши с ним безделушки», — признался Мерзляков. «Мы с ним в 95-м ювелирный обчистили. Я ему помогал. Такие вот дела. Только я это вам без свидетелей говорю», — сразу оговорился Данила. «Потому только, чтобы для вас подоходчивее все стало». Я кивнула в знак того, что все понимаю. «А когда мы все побрякушки взяли, дядя Вася все у себя спрятал», — продолжил Данила. «Говорил, что выжидать надо, пока шмон не поутихнет. Но так и не дождались. Загребли его». «А когда он попался, так все на себя взял. Узнай, менты, что он не один был в магазин тогда, ему бы, может, еще больше накинули. А так он отсидел бы, вышел и гуляй на свои заработанные. Куда они денутся? Ведь все равно, кроме него, о том, где вся эта музыка спрятана, никто не знает». «И что, он даже вам не сказал?» – перебила его я. «Нет. Точнее, сказал, но уже после», – ответил Мерзляков. «Я в 98-м тоже на нары попал. По чистой случайности наркоту у меня нашли. Вы не думайте. Сам я не любитель, не для себя держал. Просто попал под шмон и влепили мне пару лет по рогам. И попал я в ту же колонию, где и дядя Вася сидел. В одним с ним отряд. Только недолго мы там вместе побыли. Он в начале зимы заболел, а перед Новым годом в декабре помер». «А кто же такой Молоток? Он что, тоже из вашей колонии?» — сделала предположение я. «Это тот еще гад. Хитрый, как лис, и скользкий, как змея». На лице Данилы появилось выражение ненависти. «Его нары по соседству были. Дядя Вася, как почувствовал, что со здоровьем у него неладно, решил мне все рассказать о том, где золото и камни припрятал. Говорил, чтобы я на него не в обиде был. А то ненароком помрет и пропадет все, сгинет ни за что, за просто так. А этот Молоток, гад ползучий!» При очередном упоминании ненавистного человека Данила не скрывал признаки озлобленности. «Подслушал, о чем мы говорили. И с тех самых пор, как дядя Вася умер, он с меня не слезает. Поначалу вроде как в друзья набивался, а когда я его послал, так откровенно наезжать начал. Грозил меня сдать тем, кто покруче. Да только это все треп». Данила презрительно махнул рукой, потом закурил еще одну сигарету и продолжил. «Он Молоток. Ни с кем делиться не захочет. Он даже когда освободился, то поселился у жены дяди Васи, у тети Гали. Наверное, выведать что-то надеялся, да и меня, похоже, поджидал. Да только она ничего про цацки не знала. А меня поймать на это у него кишка тонка. Он тут гоняется со своими шестерками по всему городу. Но меня хрен достанет. Во! Хрен ему вдышло! Спортсмен гребаный, санитар природы. Я не падаль. Подавится». И Данила безо всяких церемоний продемонстрировал мне неприличный жест, согнув правую руку в локте и ударив левой ладонью по месту сгиба. «Я, собственно, больше не от ментов, а от Молотка хоронюсь», — махнул рукой Мерзляков. «Так вот в чем дело, оказывается», — подумала я. «Если все обстоит именно так, как рассказывает Мерзляков, то совершенно не в интересах этого самого Молотка, чтобы Данила снова угодил за решетку. Тогда плакала его добыча, и он неизвестно когда еще сможет получить украденные Безбородиным и Мерзляковым драгоценности из ювелирного магазина. Или вообще никогда. И я поняла, почему оказалась в последние дни в центре повышенного чужого внимания, сопровождаемого деловой сверхактивностью. Я влезла в чужие дела, и мои действия угрожали плану Молотка, подслушавшего разговор двух соседей по бараку. Ну и что же было дальше? Мне не терпелось услышать продолжение этой воровской саги. «В прошлом месяце я вышел», — сказал Мерзляков. «И сразу поехал на дачу. Стал искать то место, как дядя Вася говорил. Четвертое яблоня от калитки, 15 шагов от забора. Смотрю, а там бочка стоит. А он мне ничего про бочку не рассказывал. Ну, столкнул я эту цистерну. Помучиться пришлось. Сначала нужно было воду вычерпать, а иначе с места не сдвинешь. Мало того, она еще в землю вошла, пришлось откапывать. А под ней ничего. Я все перекопал, и под ней, и даже возле нее. Глухо, как в танке. Ну, я сразу и сообразил, что новый хозяин дачи откопал. Больше некому. рылся в своем огороде и наткнулся на схороненное. И бочку, наверное, он поставил. Тетя Галя дачу эту уже давно другим продала». «И вы начали искать Герасименко?» — спросила я. «Нашел я этого умника», — подтвердил Данила. «Так и так, говорю, ни тобой положено, ни тебе радоваться. Верни, говорю, по-хорошему». Припугнула его, конечно, звонил ему несколько раз, но только на словах. Вот видит Бог, даже пальцем его не тронул. Мерзляков осенил себя крестным знамением. А он в отказ уперся, как баран. Ничего не видел, ничего не брал. Ну и решил я к нему наведаться. А вдруг он все дома хранит? А если нет, думал, то попугаю его ножичком. Испугается, тогда сразу отдаст. Только вышло все по-другому. Мерзляков вздохнул и продолжил. Прихожу, дверь открываю, а он уже оприходованный лежит. Я все обшарил, но нигде ничего. То есть, если держал он все это добро дома, то кто-то уже поживился. А если нет, то теперь ищи ветра в поле. Как говорится, мертвые не болтают, у них не спросишь. Ойли, подумала я, ведь у покойного осталась еще жена. Просто Данила побаивается к ней соваться. Но это сейчас, а когда все, как он выражается, поутихнет? В этот момент в дверь позвонили. Леонид, наверное, спохватился, что ключи забыл, трапыга, сказал Данила и направился к двери. Я слышала только, как поворачивается замок и открывается дверь. «Здорово, музыкант!» В прихожей что-то с грохотом упало, а затем послышался еще какой-то шум и непонятная возня. «Что ж ты падаешь на ровном месте?» «Ух ты, какой неуравновешенный!» «Извини, музыкант, это я от избытка чувств. Можно сказать, не сдержался. Я не сдержался, а ты не удержался. Поднимайся, поднимайся, время детское, рано еще спать». Я сразу узнала эти голоса. Это были Тюлень и Костыль. Третий голос был мне тоже знаком. Он принадлежал Сергею, квартиранту Безбородиной. «Ну что, мы так и будем под дверью топтаться? Приглашай гостей в дом. Какой ты, однако, негостеприимный», — сказал Сергей. «А я тебя не звал», — тяжело дыша ответил ему Данила. «Я понимала, что нужно было что-то срочно делать. Ведь если они меня сейчас здесь увидят, то мне конец». Догадываясь, что в моем распоряжении считанные секунды, я проворнее лесной лани и тише полевой мыши забралась в первое показавшееся подходящим убежище. Таким образом, я оказалась под деревянной кроватью, стоявшей у стены, застеленной низко свисавшим покрывалом. Еще свежо было воспоминание о ночной прогулке на земляничной поляне, в леса и овраге. «Ты один дома?» – спросил Сергей. «Да один он, один! Хозяин уехал!» — ответил за Данилу Костыль. «Ну, пойдем, побеседуем, потолкуем». Мне были видны только ноги вошедших в комнату людей. Я изо всех сил старалась сдерживать дыхание. А вдруг они сейчас заметят, как непроизвольно шевельнется покрывало на кровати, или как от моего дыхания в воздух поднимаются с пола микроскопические пылинки. Сердце стучало сдвоенными сильными ударами, как железнодорожный вагон на стыках рельсов. «Где цацкий музыкант?» — поинтересовался Сергей. В голосе его сквозили нетерпение, раздражение и прочие признаки волнения. «Какие еще цацки?» — огрызнулся Мерзляков. «Достал ты меня уже! Сколько раз тебе повторять! Нет у меня ничего!» «А такие? Те, что вы с крестом с ювелирторга поимели!» «Настырный ты, мужик-молоток! А Любка языком метет, как метлой машет!» — процитировал классику Мерзляков. И за это был награжден еще одним увесистым ударом в живот. «Если я что-то понимаю, то душевного разговора у нас не получится», — заключил молоток. «Я к тебе со всей душой, а ты, я гляжу, мне совсем не рад. А ведь столько времени уже не виделись. Ну-ка, Тюлень, пощекочи дядю ножичком. Ты это любишь. Пускай развеселится. А то смотри, какой он хмурый». «Стой, стой! Я все понял!» Капитулировал Мерзляков, тяжело дыша после удара молотка. «Ну так где же?» — снова спросил молоток. «Там, на антресолях!» «А ты не обманываешь? Может, мышеловку туда поставил или капкан, а?» «А ты проверь!» — предложил Данила. «Проверю, проверю, не волнуйся!» — пообещал молоток, удаляясь. «Волноваться вредно! Ты вот, например, знаешь, что серое вещество, вырабатываем нервными клетками мозга, не восстанавливается. Костыль, иди сюда, помоги. Не успел костыль выйти из комнаты, как вслед за ним устремился и тюлень, причем пятками ботинок вперед. Сделав несколько быстрых неловких шагов, он повалился спиной на пол, сметая попутно с мебели какое-то мелкохозяйское добро. А Мерзляков тем временем куда-то запрыгнул, следом послышался стук раскрываемого окна и крик тюленя: «Стой, падла!» Я замерла, не дыша. Стоило тюленю повернуть голову, как он мог увидеть меня, распластавшуюся под кроватью. На шум и крик тем временем подоспели костыль и молоток. «Что такое?» Молоток, не останавливаясь, приблизился к окну. «В окно сиганул пидор! Оно только приоткрыто было, не заперто!» — объяснил тюлень, поднимаясь с пола. «Вот тварь хитрая! Опять соскочил!» — выругался молоток. «Давай за ним, живо!» «Да здесь высоко! Второй этаж! Нахрен надо себе ноги ломать?» — возразил тюлень. «Через подъезд, бараны горные! А может, и вправду цацки здесь, где он сказал?» — предположил тюлень. «Ну, дал бог помощничков!» — проворчал молоток. «Поменьше долбиться надо! У тебя от травы, видать, мозги вообще плесенью покрылись! Хоть пенициллин вырабатывай! Чего яйца трете? Живо, живо!» И неожиданные гости, нестройно топая, поспешили к выходу. «Как говорят в шпионских фильмах, пронесло!» — подумала я, но на всякий случай решила еще минуту посидеть под кроватью после того, как смолк топот группы преследования, бросившийся в погоню за неуловимым, как тень, Мерзляковым. Папазян с большим скепсисом отнесся к моим просьбам выслать две группы захвата по следующим адресам. Первый из них был адрес Нади, которая беспардонно поступила со мной, подмешав снотворное. Вторым же был дом Галины Григорьевны Безбородиной, где до последнего времени проживал некто иной, как Молоток. Тот самый квартирант и достаточно приятных манер и внешности, оказавшийся главой бандитской шайки. Тем не менее, в конце концов, Папазян откликнулся на мою просьбу, и я вместе с одной из групп поехала на квартиру к Наде. Там мы застали целую компанию, находившуюся в достаточно злобном настроении по причине очередной неудачи. Мерзлякова среди них, естественно, не было, зато была сама хозяйка квартиры, которая на поверку оказалась не Надей, а Людмилой. Далее пошло достаточно скучное выяснение всех обстоятельств дела. Молоток показал, что он действительно, прознав о некоем кладе, решил прибрать его к рукам. Когда же он обнаружил, что клада нет, подумал, что Мерзляков опередил его. Что касается моей персоны, то я просто мешалась у них под ногами. Свою вину в убийстве Герасименко Молоток отрицал полностью. Собственно, улик против него и не было. И оперативники и сами понимали, что доказать его вину не удастся. Да и я, честно признаться, не верила в его виновность. На следующий день Папазян, пригласив меня к себе, поведал полную историю жизни и криминальной деятельности Сергея Молоткова, известного под кличкой Молоток. История была довольно занятная, хоть и во многом банальная. Честно говоря, Сергею Молоткову грех было жаловаться на свое детство, если бы не некоторые проблемы со здоровьем. Мама его, Таисия Васильевна, была заведующей столовой. Да и папа, Андрей Сергеевич, был не последним человеком в своей автоколонне. Так что недостатка в карманных деньгах, конфетах и игрушках маленький Сережа никогда не испытывал. Только одна проблема омрачала самую счастливую пору его жизни. Сережа очень часто болел, и так уж вышло, что в свои неполные 11 лет он пошел только во второй класс. Но после этого, слава богу, болезни и хвори, нападавшие на него одна за другой, прекратились, и жизнь его стала более размеренной. Такое положение, в котором оказался Сергей, ставило его в несколько нестандартную житейскую ситуацию. С одной стороны, все его ровесники учились в более старших классах, его все равно тянуло именно к ним. А с другой, в школе он вынужден был общаться со своими одноклассниками, которые были намного его младше. Поэтому Сергей жил одновременно как бы в двух мирах, в двух разных измерениях. Одноклассники всегда вольно или невольно оглядывались на него, как на более зрелого и опытного, у которого к тому же было много друзей, значительно старше их самих. Словом, Сергей для многих был непререкаемым авторитетом. Он больше других знал о многих вещах, важных в повседневной жизни. И постепенно этот великовозрастный детина превратился в маленького диктатора, который привык к тому, что его слово непререкаемо, как закон. И горе было тому, кто осмеливался ослушиваться его. Тогда в качестве аргумента Сергей использовал свое физическое превосходство, обусловленное более старшим возрастом. С тех пор и повелась у Сергея привычка таскать с собой компанию более молодых пацанов, готовых в любую минуту выполнить отданный им приказ. А со здоровьем дела и вовсе пошли в гору. Сергей даже стал посещать детскую спортивную школу. Поначалу это была секция бокса, а потом и самбо. Неизвестно, как бы сложилась спортивная карьера Сергея, но через несколько лет его вышибли с треском из секции за своенравный характер, споры с тренером и всевозможные мальчишеские шалости. Кроме того, Сергей очень часто применял полученные навыки в уличных боях. К тому времени у него появилась парочка, если можно так выразиться, новых хобби. Во-первых, ему довелось познать удовольствие, получаемое от вина, водки и других алкогольных напитков. Пил Серега самозабвенно. Если уж пить, так пить. Что называется, до полной потери стыда и совести. Ему ничего не стоило справить малую нужду прямо на улице. А еще он полюбил появляться на центральных улицах города в сопровождении, как он выражался, «кодлы саблежуев» и приставать к одиноко гуляющим пацанам или более малочисленным группам себе подобных шалопаев. Под угрозой возможной физической расправы Сергей и его подручные шакалили у своих жертв карманную мелочь. Почти ни разу Молоток и его братья не встретили маломальски достойный отпор. Правда, иногда случались казусы, и они сами становились жертвами более старших любителей незатейливого уличного рэкета. Молоток в такие моменты вел себя очень осторожно. Он никогда не лез на рожон, если имел дело с физически более сильным противником. Дабы не испортить свою внешность, за которой тщательно следил, синяками и шишками. Но со временем подобного рода развлечения наскучили, и интерес к ним прошел сам собой. А вот первый свой случай знакомства с милицией Молоток помнил прекрасно. Как-то он вместе со своим другом Андреем, в то время Сергею было уже 18, отправился на противоположный берег Волги к одному своему знакомому, Володе Фадееву. Хозяин встретил весьма радушно, и гости за время встречи успели основательно нагрузиться алкоголем. Отправились они домой только поздно вечером, можно сказать, ночью. Была жуткая осенняя грязь, и Молоток, шагая, как мог, на остановку такси, то и дело падал. Когда ребята наконец добрались до места, вид у него был уже весьма непрезентабельный. И они никак не могли уговорить проезжающих водителей взять их в машину. Завидев перемазавшегося от ушей до ног Молотка, таксисты мгновенно ретировались в ночной мрак. Совершенно отчаявшись, Андрей решил пойти на небольшую хитрость. Он отвел попутчика в сторону и оставил возле забора, прислонив к столбу. Молотка к тому времени настолько развезло, что он уже не мог стоять на ногах. Стоило напарнику отойти на несколько шагов, как Сергей, сползая по столбу, оказывался на земле. Наконец, среди шоферов такси нашлась таки одна добрая душа. Казалось бы, на этом история могла и закончиться, и припозднившиеся гуляйки могли спокойно вернуться домой, но на середине моста через Волгу выпитая внезапно ударила Сереге в голову. Им овладел достаточно абсурдный с точки зрения здравого смысла импульс вернуться назад, к Володе Фадееву. Однако шофер ответил ему, что на мосту разворачиваться запрещено. И Молоток внезапно обхватил сидевшего впереди него водителя за шею и самым откровенным образом принялся его душить. Не ожидавший ничего подобного таксист резко крутанул руль машины в сторону, и та, не успев затормозить, пропахала боком по железобетонной ограде моста. Соприкосновение оставило на кузове машины довольно внушительные следы в виде царапин и вмятин. Озверевший от подобного отклика на его доброту, мужик выволок Молотка из своего такси. Тут же, откуда ни возьмись, появились... Нет, не милиционеры, они подъехали позже. Прибыли другие таксисты. И все они принялись мутузить Молотка почем зря. А уже потом возникла на мосту патрульно-милицейская группа на своем желто-синем луноходе, которая и повязала распоясавшегося парня. Патрульные тоже не отказали себе в удовольствии применить меры физического воздействия. Молоток прекрасно помнил, что когда он оказался в милицейской машине, на нем был всего лишь один ботинок. Другой остался неизвестно где, то ли в такси, то ли на мосту. Но тогда, благодарение небесам, все обошлось. Таксист не стал заверять своей официальной претензии к Молотку. Дело уладили полюбовно, не без вмешательства родителей Сергея, которые выложили за то, чтобы их сына оставили в покое, весьма кругленькую сумму. От армии Сереге тоже посчастливилось откосить. Не желая торчать несколько лет в институте, после школы он поступил в медицинское училище. Обучаясь профессии медбрата, Молоток устроился на работу по будущей специальности. Работа ему в чем-то даже понравилась, особенно прикалывали его ночные дежурства с молодыми медсестрами. Правда, несколько омрачало настроение ежедневное высокомерное отношение врачей. Но это все были мелочи. Кто знает, может быть, работал бы он так себе и работал, если бы... Не прошло и 3 лет после случая на мосту, как Молоток вляпался в новую историю. Снова по пьяному делу навыпендривался и снова на таксиста. И в самый ответственный момент, как по мановению волшебной палочки, откуда ни возьмись, загорелись фары милицейской машины, освещая своим светом и Сергея, и нож в его руке перед лицом водителя. И усердный страж порядка принялся грозно орать в мегафон на всю улицу. Короче, на этот раз гражданину Молоткову весьма сильно не повезло. Не помогли и усилия родителей. Тюрьма для Молотка стала настоящей школой жизни, где он научился многим полезным вещам. Например, неплохо играть в карты. Ну, а помимо карточных фокусов, он научился лучше разбираться в людях. И это во многом определило его дальнейший жизненный путь со всеми вехами и этапами. Чего потом Молоток не перепробовал? Одно время вместе со своим корешем, умелым мастером, продавал всякие безделушки. Они ходили по квартирам и дворам, отлавливая доверчивых лохов. «Здравствуйте! Добрый день!» – говорил Молоток. «Вас беспокоит канадская фирма Юнион. Мы предлагаем всем желающим, в том числе и вам, приобрести кулонные кольца из уникального сплава, содержащие настоящее чилийское серебро. Эти изделия помогут вам избавиться от стрессов, снять усталость, восстановить правильный обмен веществ в вашем организме, а также улучшить ваше биополе. Сегодня, по случаю юбилея нашей фирмы, вы можете получить любое из понравившихся вам изделий за полцены». Конечно, никакого серебра там и в помине не было. И уникальность безделушек могла быть лишь плодом разыгравшегося воображения чересчур доверчивых граждан. Молоток сам удивлялся тому, сколько находилось желающих поверить в тот бред, который он нес. Но потом стали одолевать конкуренты. И Молоток решил заняться квартирами. Нет, он не обворовывал их. Он эти самые квартиры продавал, таскаясь целыми днями по пивным ларькам и корешась с местными синяками. Дальше все было очень просто. Сергей, после тщательной разведки, проводимой путем разговоров и всяческих расспросов, выискивал какого-нибудь забалдыгу-алкаша, у которого не было ни родных, ни близких. После чего начинал набиваться к нему в друзья. Попадая в дом к такому другу, Молоток заводил примерно следующий разговор. «Хорошая у тебя квартира, как я погляжу. За такую можно получить приличные деньги. Ты не думала ее продать?» «У меня как раз есть подходящий человек. Можно все устроить». «Ты чего? А я где буду жить?» Удивлялся новый знакомый столь непродуманному, на его взгляд, предложению. Молоток, не моргнув глазом, продолжал убеждать. «Да за те деньги, которые ты за нее можешь получить, запросто купишь что-нибудь намного дешевле, и у тебя еще останется солидный, вполне приличный капитал. А на такую сумму можно гулять до конца жизни. Лафа!» И мечтательно вскидывал глаза к потолку. Доверчивый ханурик начинал прикидывать, сколько бутылок с живительной влагой можно будет приобрести на оставшиеся после такой удачной операции деньги. А Молоток усиливал мощь своего ораторского искусства. «Ты подумай, какого кайфа ты лишаешься! Я же тебе, как своему корефану, говорю! Был бы кто-нибудь другой, мне наплевать! А я тебя уважаю!» В конце концов, после массированного лицемерного навала со стороны Молотка, ханурик соглашался. Сергей переселял его в снятую на несколько месяцев квартиру, забирал документы, оформлял доверенность. А потом, получив деньги с покупателей, исчезал, прихватывая все с собой. И все бы ничего, но у одного из его подопечных вдруг внезапно обнаружилась двоюродная сестра, которая, надо полагать, сама положила глаза на заветные квадратные метры. Разразился скандал, и незадачливый посредник-риэлтор погорел, попав в поле зрения компетентных органов. И схлопотал бедолага Молоток 3,5 года. Но за решеткой ему снова улыбнулось счастье. Как-то совершенно случайно Молотку удалось послушать разговор своего соседа по нарам с другим заключенным. Молоток сразу просек, что с этого дела, если захотеть, можно поиметь весьма неплохой навар. Особенно это стало очевидно после того, как первый сосед, некто Крест, вскоре помер. Оказавшись на свободе, Молоток, правильно все рассчитав, поселился у бывшей жены Креста и стал поджидать другого зэка, некого музыканта, который просто-таки должен был появиться в этом доме. Молоток не ошибся. Музыкант, покинув стены колонии, буквально через 3 месяца и в самом деле объявился в ожидаемом месте. Вот только вышла незадача, и Молотка в тот момент не оказалось дома. Но не беда, это дело поправимое. Все можно обтяпать тихо и гладко. И тут вдруг совершенно неожиданно появляется какая-то баба и начинает поднимать ненужную пыль. Как это не кстати? Лишние хлопоты, лишние свидетели. «Но ничего», – размышлял Молоток. «Лишь бы Люська не подвела и сделала все как надо». Люська сделала все как надо, подсыпав мне снотворное. Как выяснилось, именно эта женщина, давняя подружка Молотка, представилась Надей и выполнила поручение своего дружка. И теперь ей тоже светило наказание, но не такое суровое, как Сергею. Мне, честно признаться, никого из этой компании не было жалко. Жаль мне было только того, что люди так бездумно тратят свои жизни на всякую гадость и зло, за что и проводят в тюрьме лучшие годы. И самое печальное, что и тюрьма ведь их не исправит. Я поблагодарила Гарика, он в ответ меня, на том мы и разошлись. У меня впереди было еще одно крупное дело, которое необходимо было закончить как можно скорее. После того, как были взяты Молоток и компания, я всерьез задумалась над тем, что говорил мне Стекольников при последнем разговоре. Да, он был недоволен тем, что дело движется медленно. Конечно, он доподлинно не знал, как много мне пришлось сделать, но его, в принципе, это и не должно было волновать. Он заказал раскрытие кражи, и я согласилась. И не вина заказчика, что это дело переплелось со смертью его компаньона. И не его, опять же, вина, что сюда впутались уголовники, что мне пришлось пережить нападение. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Да я и не собиралась. Я решила просто хорошенько подумать, пока не предпринимая активных действий. Мысленно перебирала в голове близких Стекольникову людей, их возможные мотивы, и все больше и больше убеждалась, что нужно заняться секретаршей Эльвирой. В первую очередь от нее зависит, найду ли я вора, от правильно построенной беседы с ней. А ну-ка... Я потянулась к замшевому мешочку и, не глядя, бросила кости. 28. Плюс 5, плюс 20. Неприятные воспоминания о некогда любимом вами человеке. Да уж, совсем не в тему. Я призадумалась не на шутку. Мои кости не могли выдать мне такую комбинацию просто так, с бухты-барахты. Этим они явно хотят направить меня на верный путь. Нужно только напрячь мозг и интуицию, и все станет ясно. Мы же всегда с моими помощниками умели прекрасно находить общий язык. Ну, некогда любимый человек – это, конечно, преувеличение. Преувеличение именно в слове «любимый». Скорее всего, оно означает человека, которому я симпатизировала. Может быть, больше, чем остальным. И это имеет непосредственное отношение к краже денег у Стекольникова, потому что именно об этом я думала, когда бросала кости. Я просидела на диване еще минут 15, после чего смогла с большей долей уверенности сказать, что, кажется, я поняла, кто доставил Стекольникову такое огорчение. И теперь путь мой лежал в фирму «Ритм». Разговора с Эльвирой так и так не избежать. Я подъехала к офису, поднялась на 2-й этаж и вошла в секретарскую. «А их никого нет», — сообщила мне Эльвира, болтая ногами под столом. «Ни Владимира Алексеевича, ни Аркадия Дмитриевича». «А я не к ним», — с улыбкой озадачила ее я. «Я пришла к вам, Эльвира». «Ко мне?» — удивилась та. «Зачем?» «Скажите, пожалуйста, в тот день, когда Владимир Алексеевич обнаружил пропажу денег, не приходил ли к нему Вениамин, то есть младший брат его супруги?» «Да, Вениамин приходил», — кивнула Эльвира. «Правда, Владимир Алексеевич был занят, я сказала Вене, чтоб он подождал. Он посидел немного, поболтал со мной, потом сказал, что раздумал ждать и ушел». «Вы видели, как он уходил?» – уточнила я. «Да, он вышел в коридор», – недоуменно пожала плечами девушка. «А потом, когда я следом вышла в туалет, то видела, как он остановился возле лифта». «А когда вы выходили, в секретарской кто-нибудь оставался?» — спросила я. «Нет», — протянула Эльвира. «Сколько времени вы отсутствовали?» «Ну, минут 7», — подумав, сказала Эльвира. «А почему же вы утверждали, что никуда целый день не отлучались?» — строго сдвинула брови я. «Ну, я не знала. Я не думала, что отлучку в туалет можно считать отсутствием на рабочем месте», — растерянно пролепетала Эльвира. «И потом, меня же не было всего минут 7». «А вы говорили Владимиру Алексеевичу, что в тот день к нему приходил брат жены?» «Нет», — совсем упавшим голосом призналась секретарша. «Почему?» «Да я забыла просто», — захлопала глазами Эльвира. «Понятно», — сказала я. «Я вас прошу, как только Владимир Алексеевич вернется, передать ему, чтобы он сразу позвонил мне на сотовый. Я надеюсь, этого вы не забудете?» Эльвира затрясла головой и опустила глаза. Я, не попрощавшись, вышла из приемной. Больше я уже никуда не стала заезжать, поехав домой дожидаться звонка от Стекольникова. Я успела как раз пообедать, когда зазвонил мой мобильник. Нажав на кнопку, я услышала голос Стекольникова. «Татьяна, что случилось? Я тут застал Эльвиру в слезах. Она говорит, что вы просили позвонить. По телефону я не стану объяснять. Могу только сообщить, что знаю, кто украл у вас деньги. И предлагаю встретиться». «Тогда приезжайте ко мне домой», — сразу же сказал Стекольников. «Я буду там через 15 минут». «Отлично», — ответила я и отключила связь. Собравшись, я поехала к Стекольниковым. Собственно, собираться-то было нечего, поскольку после приезда из фирмы «Ритм» я даже не переодевалась в домашнюю одежду, готовая выехать в любой момент. Владимир сам открыл мне дверь и провел свою комнату, где уже сидел Растегаев. «Я думаю, Аркадий Дмитриевич имеет право присутствовать при нашем разговоре», — обратился Стекольников ко мне. «Да, безусловно», — ответила я. «Причем ему будет гораздо менее неприятно услышать истину, чем вам». «Что вы хотите сказать?» — нахмурился Стекольников. Выдержав паузу, я четко проговорила. «Я абсолютно убеждена, что деньги у вас из сейфа украл Вениамин, младший брат вашей сестры». Стекольников еще больше нахмурился. Растегаев заинтересованно и пристально посмотрел на меня. Я спокойно выдержала взгляды обоих. «Позвольте узнать», — с расстановкой произнес Стекольников, «на чем основывается ваша убежденность?» «Извольте», — кивнула я. Я вспомнила, как Вениамин при первом разговоре со мной вел себя несколько театрально. «Это ему очень свойственно», — с ехидством подчеркнул Стекольников. «Но были и моменты», — перебила я его, — «когда он вел себя совершенно искренне. И одним таким моментом был его рассказ о вашем отношении к секретарше Эльвире». Стекольников начал наливаться густой краской. «Что вам наплел этот сопляк?» — скричал он. «Ничего особенного», — остановила я его. Он даже сказал, что, скорее всего, никаких отношений между вами нет. Но то, что вы уделяете Эльвире куда больше внимания и заботы, чем родной жене, это Вениамин отметил. И это ему очень не нравилось. Я поняла, что он вас не любит и не любит в первую очередь по причине плохого, как он считает, отношения к Валентине». Стекольников хмуро молчал и слушал. Все это я воспроизвела в своей голове, когда занялась анализом ситуации и отношений. Затем я решила проверить свои подозрения и поехала к вам в фирму. Мне нужно было поговорить с Эльвирой и выяснить, что же все-таки происходило в тот день, когда вы обнаружили, что пропали деньги. И Эльвира сообщила, что, оказывается, к вам приходил Вениамин. Стекольников быстро поднял на меня глаза и весь обратился вслух. Так вот, он посидел немного, поскольку вы были заняты. Затем неожиданно встал и ушел. А следом вышла Эльвира. Она видела Вениамина стоящим у лифта. А он вполне мог видеть, что она покинула кабинет и направилась в туалет. Поэтому ничто не мешало ему быстро отпереть сейф и взять оттуда деньги. А потом спокойно уйти. А Эльвира была убеждена, что он ушел сразу же. Я просто уверена, что все было именно так. Меня несколько удивило то, что Эльвира не сообщила вам ни о визите Вениамина, ни о том, что оставляла приемную на время. Я не стала указывать ей на просчеты в работе, поскольку это не мое дело. Но, думаю, причина ее слез в том, что она сама осознала, что представляет собой как секретарша. Растегаев едва заметно усмехнулся и посмотрел на Стекольникова. Тот поймал его взгляд и смутился. «Ладно. Это сейчас не важно», — пробормотал он. «С Эльвирой я сам поговорю». «Что ж, то, что вы говорите, вполне похоже на правду. Но только как Вениамин смог открыть сейф? Либо с помощью отмычки, либо с помощью ключа, ответила я. Но где он мог взять ключ или отмычку? Занервничал Стекольников. Не знаю, но я вот о чем подумала. Ведь он таким образом мстил за сестру. Кто знает, не воспользовался ли он ее помощью. Я тут же пожалела о сказанном. Глаза Стекольникова стали наливаться кровью, и он медленно приподнялся с кресла. «Владимир, я могу и ошибаться!» — крикнула я. «А вот я сейчас сам все выясню!» — прошипел Стекольников, выскакивая из кабинета и устремляясь к комнате жены. Мы с Растегаевым кинулись за ним. Стекольников распахнул дверь и ворвался к Валентине. Подоспевшие я и Растегаев увидели, что женщина спокойно лежит на постели с журналом в руке. Владимир резко схватил ее за плечи и, стряхнув, закричал: «Это ты дала ключ этому щенку!» Валентина вздрогнула и побледнела. Я уже поняла, что мои подозрения оправдались. Понял это и Стекольников. Растегаев, боясь, как бы сейчас не начался скандал или даже драка, поспешил вклиниться между супругами. «Я предлагаю выслушать Валентину», — подняв руки, проговорил он. «Тебе, Вова, лучше сесть на стул». Стекольников нехотя отпустил жену и присел на стул. Растегаев и я сели на диван. Валентина, испуганно глядевшая на нас, вдруг расплакалась. Я молча протянула ей свой платок, а Растегаев наполнил стакан соком и поставил его на тумбочку перед диваном. Валентина выпила сок, вытерла глаза и тихо сказала: «Вы считаете меня воровкой? Но это совсем не так. Я действительно дала Вениамину ключ, но я не знала, что он собирается украсть деньги. Вениамин и Володя никогда не ладили». Валентина бросила украдкой взгляд на мужа. «Я знала это и всегда хотела их помирить. Хотела, чтобы они стали хорошо относиться друг к другу. Вениамин несколько раз высказывал мне, что мне незачем терпеть подобные отношения мужа. Понимаете, он еще мальчик, и ему малейший намек на неурядицы в семье кажется трагедией и предательством по отношению ко мне. Кроме того, он очень ранимый, чувствительный мальчик». «Ничего себе мальчик!» — взорвался Стекольников. «Что ты с ним все нянчишься, как с деточкой? Вырос, паразит, вор! Не называй его так, Володя! Ты же ничего не знаешь!» — твердо заявила Валентина. «А ты, значит, знаешь? Значит, меня в собственном доме окружают воры, и даже ты участвуешь в заговоре против меня! Я ни в чем не участвовала!» — тоже повысила голос Валентина. «Выслушай, пожалуйста, спокойно! Прежде чем оскорблять меня, я не знала, что Веня хочет взять деньги. Он сказал мне, что хочет помириться с тобой и сделать подарок, сюрприз, положить его в сейф. И ты поверила в этот бред?» Презрительно фыркнул Владимир. «Это я сейчас понимаю, что глупо попалась!» С горечью продолжала Валентина. «Но тогда мне и в голову не могло прийти ничего подобного. Я и сейчас уверена, что Веня не хотел ничего плохого». «Не хотел ничего плохого?» Возмущался Стекольников. «Конечно! Он хотел только хорошего! Спер деньги! Тратит их, небось, направо и налево! Плохо ли?» «С ним нужно поговорить!» Стоял на своем Валентина. «Я уверена, что все выяснится, а я совсем не собиралась ничего красть! Я даже когда пропали эти деньги, подумать на Веню не могла! Да мне только сейчас, когда ты налетел с обвинениями, все это дошло!» «Ладно, Валентина, с этим все ясно», сказал Растегаев. «Никто тебя не обвиняет. Скажи только, откуда он знал, что в сейфе будут деньги?» «Он этого не знал. Во всяком случае, я не говорила. Я и сама не знала, куда Владимир их положит». Валентина говорила, не глядя на мужа, и вообще так, словно его не было в комнате. «Я думаю, — подала голос я, — что он действовал на удачу. Ему просто повезло. Если бы в сейфе ничего не оказалось, он бы повторил свою попытку в дальнейшем». «Да, наверное», — согласился Растегаев. — «Так что теперь остается только один вопрос. Где же деньги?» — «Ясно дело, где!» — кипятился Стекольников. — «У этого сопляка! Нужно ехать к нему быстрее, и все! Пока он все не потратил! И вообще, его еще наказать полагается за такое!» — «Я надеюсь, ты не собираешься сдавать его в милицию?» — резко поднялась на кровать Валентина. — «Я думаю, — вмешался Растегаев, — что вы обсудите это потом. Не стоит сейчас пороть горячку, лучше подождать. Пойдемте». Я поднялась вслед за Растегаевым. Стекольников хотел было сказать жене что-то еще, но Аркадий решительно подтянул его за рукав. Они вышли из комнаты. «Пойдемте ко мне», — устало сказал Стекольников. Вернувшись в кабинет, он обратился ко мне. «Я вам весьма благодарен за то, что вы выяснили, кто украл мои деньги. Но они еще не возвращены. — возразила я. И хотя я полностью уверена в своей правоте, поговорить с Вениамином все-таки нужно. Где он живет? И с кем? Стекольников только рукой махнул. Уже по дороге Растегаев рассказал мне, что Вениамин живет один в небольшой старенькой квартире, доставшейся ему после смерти родителей. Валентина вышла замуж и ушла жить к Владимиру, жилье она полностью оставила брату. «Она его очень любит», — заключил Аркадий Дмитриевич. «Это же она его фактически воспитала». Мы остановились у пятиэтажного дома, и прежде чем выйти из машины, Растегаев сказал, обращаясь к Стекольникову. «Володя, тебе лучше остаться здесь. Мы поднимемся вместе с Татьяной и поговорим для начала с Вениамином сами. Потом проведем его, если догадка кажется верной». Стекольников хотел было возразить, но не стал. Мы с Растегаевым поднялись на третий этаж. Вениамин, кажется, даже не удивился нашему приходу. «Сразу хочу предупредить, никто тебе ничего плохого сделать не хочет!» С порога начал Растегаев. «Только не ври, ладно? Тогда, обещаю, все будет улажено!» Аркадий Дмитриевич, по всей видимости, представлял для Вениамина определенный авторитет, поскольку последний, выслушав его, покорно кивнул и пригласил нас войти. В процессе разговора выяснилось, что Вениамин действительно украл деньги из фирмы «Ритм», и мотивы его поступка я угадала. Таким образом, он хотел досадить родственнику за холодное отношение к его сестре. Вопреки прогнозам Стекольникова, Вениамин не потратил из них ни копейки. Он почти тут же достал пачку денег из шкафа и бросил на стол. Вениамин утверждал, что эти деньги ему не нужны, что он просто хотел наказать Владимира. Хорохорец добавил, что не жалеет о сделанном, потому что Стекольников заслужил такое отношение. «И что ты собирался с ними делать?» Устало спросил Растегаев. Вениамин молчал. «Не знаю», — наконец проговорил он. «Валю бы отдал потихоньку. Подарил бы. Наврал, что это я заработал». «Ох-ох-о», — покачал головой Растегаев и взял со стола деньги. «Ладно, сиди. Я сейчас с Владимиром поговорю, а потом вы спускайтесь», — обратился он к нам обоим. Затем Аркадий Дмитриевич вышел из квартиры. Через пару минут мы услышали его оклик с улицы. Я посмотрела на Вениамина и сказала: «Пойдем. С сестрой тебе так и так нужно поговорить». Вениамин не стал ничего возражать и покорно пошел за мной. В машине он сел на заднее сиденье рядом с Растегаевым. Стекольников сидел рядом со мной впереди. Кажется, Аркадию удалось его успокоить, потому что он не делал попыток наброситься на брата своей жены с кулаками или как-то оскорбить его. Он даже поздоровался с ним, правда, довольно хмуро. Я довезла всю компанию до дома Стекольниковых, после чего сказала: «Ну, я думаю, дальше вы разберетесь сами. Дело это скорее внутрисемейное». «Одну минуту», — остановил меня Стекольников. «Подождите немного». Все трое вышли из машины и скрылись в доме. Владимир Алексеевич вскоре вернулся и сел рядом со мной. «Еще раз подчеркиваю, что благодарен вам за возвращение денег», — церемонно проговорил он. «Хотя мне не очень-то приятно узнать, что это сделал мой родственник, и особенно из каких соображений он это сделал. Тем не менее, вы со своей работой справились, а я слов на ветер не бросаю». Вот, с этими словами Стекольников протянул мне конверт.